Когда очередная вспышка молнии разорвала небеса, я надела один из плащей, висевших в нише у двери в сад, схватила фонарик и выскочила во двор. От фонарика было мало толку. Ветер набросился на меня разъяренным зверем, швыряя из стороны в сторону. Я споткнулась и чуть не рухнула в ров. От холодной бани меня спасла короткая вспышка света. Эта молния с сухим треском прочертила на черном фоне неба зловещий зигзаг. «Тобиас!» — крикнула я, но голос мой спасовал перед ветром. «Ты что, окончательно спятила?» Рука Бена грубо схватила меня за рукав и потащила назад. «Молния ударила совсем рядом. Забудь про своего кота, у него жизни будет побольше твоего». «Не могу я бросить в беде мою детку», — всхлипнула я. «Он же с ума сойдет от страха. Если бы у него был хоть намек на умишка, этот негодник давно бы уже сидел дома. Оставь меня в покое, я должна найти Тобиаса». Я попыталась вырваться, но Бен держал меня крепко. «Боже милостивый!» — взмолился он. «За какие грехи ты уготовил мне это наказание?» С этим благочестивым воплем он перебросил меня через плечо, словно мешок Санта-Клауса, и, шатаясь, побрел к дому. В гостиной Бен бесцеремонно свалил меня на кушетку и велел бедной Доркас присматривать за мной. Меня он удостоил уничтожающим взглядом. «Снимай плащ, дурочка, а я пойду приготовлю чего-нибудь горячего». Общими усилиями мы уговорили Доркас лечь в постель. Она согласилась лишь при условии, что я разбужу ее, как только объявится Тобиас, в какое бы время это ни случилось. Впервые за несколько месяцев мы с Беном проводили вечер вдвоем. Проворчав, что не позволит мне покидать пределы гостиной, Бен принес ужин, прихватил кофейник с крепким черным кофе. «Если ты намерена ждать до середины ночи, тебе следует взбодриться». Он протянул мне чашку с кофе, предварительно влив туда изрядную порцию бренди. К огромному моему изумлению, Бен Хаскел усердно пытался меня развеселить. «Твой кот — самая неблагодарная тварь на свете», — объявил он, обстреляв меня очередью разнообразных шуточек. Раньше он никогда не оставался на улице во время грозы. Не в силах допить кофе, я поставила чашку на стол, подошла к окну, отдернула занавески и всмотрелась в непроглядный мрак. «Ты так ничего не увидишь». Голос Бена звучал раздраженно. «Ладно, хватит. Благородный Ланселот готов на любые подвиги. Ну что ж, сейчас надену сапоги, плащ и отправлюсь навстречу с бушующей стихией. Благодарностей не надо», — он властно вскинул руку. «Люблю прогуляться вечерком после ужина. А то, что вымокну до нитки, так это даже кстати, сэкономлю на ванне». В ожидании Бена я принялась мерить шагами гостиную. Позолоченные стрелки старинных часов на столике эпохи королевы Анны едва двигались. Глупо так переживать по поводу несносного кота, особенно если животное привыкло к прогулкам по центру Лондона. Вероятно, в эту самую минуту Тобиас, укрывшись в каком-нибудь теплом местечке, мирно дремлет. В конюшне у Джонаса. Господи, какая ж я дура, что сразу не подумала об этом. Тобиас ведь частенько наведывается в гости к садовнику. Сообразит ли Бен заглянуть к Джонасу? Вполне возможно, и все-таки. Я бросила ненавидящий взгляд на часы. Ожидание душило меня. На этот раз я не стала брать плащ. Втянув голову в плечи, я рысью пересекла внутренний дворик, ветер отбрасывал меня назад, и я продвигалась с трудом, словно пловец, устремляющийся против течения. Отодвинуть засов на дверях конюшни оказалось непросто. «Тобиас!» — позвала я. Но это было глупо. Если уж негодник пробрался сюда, то наверняка поднялся к своему приятелю Джонасу. Помня о том, что выключатель находится у подножья деревянной лестницы, я шла, выставив вперед руки, пока пальцы мои не наткнулись на тумблер. Конюшню залил тусклый мерцающий свет. «Проклятие! Кто тут шарит посреди ночи и не дает человеку спать?» По лестнице с шумом спускался старик Джонс. Усы его щетинились, седые волосы были гневно взъерошены. Завидев меня, он остановился, но лицо его не стало более приветливым. «Если вы решили проверить, жив ли я, то можете спокойно возвращаться домой. Парой вспышек молний меня не испугаешь. Мне такая погодка даже по душе». Всегда была по душе, и не требуется, чтобы со мной цацкалась молодая девица, которая вообразила себя Флоренс Найтингейл. Это легендарная медсестра, символ беззаветного гуманизма. Меньше всего хотела с вами цацкаться. Стыдно признаться, но в ту минуту я окончательно утратила остатки самообладания и оскорбила беззащитного старика. Я пришла не для того, чтобы проведать вас, а всего лишь спросить, не видели ли вы моего кота. Если хотите знать, он стоит десятка мужчин. Косматые брови Джонаса прыгнули вверх. Тобиас? Пропал? В такое-то ненастье? Я с несчастным видом кивнула, и Джонас затопал наверх, крикнув через плечо, что только возьмет сапоги и куртку и сразу же спустится. Едва старик добежал до верхней ступеньки, как дверь конюшни распахнулась. Поначалу я подумала, что это проделки ветра, но в следующую секунду увидела Бена. По глазам его я поняла, что искать больше не нужно. Я осознала это еще до того, как опустила взгляд и увидела мокрый комочек в его руках. «Ты нашел его», — сказала я буднично. «Во рву!» — голос Бена дрожал. Я же оставалась спокойной, не в силах поверить в случившееся. Уму непостижимо, что беда случилась с Тобиасом, моим пушистым другом, чье теплое тельце так часто нежилось у меня на коленях холодными зимними вечерами. Бен шагнул мне навстречу, и мое спокойствие разлетелось на тысячи мелких осколков. Я разрыдалась. Сзади подошел Джонас и ласково похлопал меня по плечу. «Ну-ну, девочка, держись. Знаю, это тяжело, но...» «Прости, Элли», — запинаясь, пробормотал Бен. «Хуже всего то, что это вовсе не несчастный случай. Кто-то намеренно решил избавиться от Тобиаса. Его засунули в мешок. Я не сразу разглядел среди плавающего во рву мусора. Если бы я не потащил тебя тогда домой, если бы помог тебе искать...» «Ну, хватит!» — рявкнул Джонас. «Можем посыпать голову пеплом хоть до судного дня. Это все равно не вернет малыша. Вы уверены, что он мертв, мистер Бентли?» «Черт возьми, мистер Фипс!» — прошептал Бен. «Я же не врач, но если он не шевелится, а застыл, как камень, то...» Я зашлась в новом приступе рыданий. И Джонас велел Бену отвезти меня домой, а Тобиасе он позаботится сам. Когда мы пришли на кухню, зазвонил телефон. Бен наотрез отказался взять трубку. «Я не оставлю тебя, даже если надо всего лишь выйти в холл», — твердо заявил он. Поставив чайник на огонь, он усадил меня за стол. Потрезвонив несколько минут, телефон смолк. Не то чтобы это имело значение. Ничто теперь не имело значения. Мой старый друг Тобиас Первый мертв. Бен был само участие. Я когда-то слышала, что в минуты несчастья люди начинают относиться к незнакомцам, как к близким родственникам.